Глава 49. Джем схватил меня за талию и отнес в сторону, но этому существу мы были неинтересны. Его 8 щупалец цвета тросов обвились вокруг Наутилуса. Подводная лодка накренилась на корму. Мой шлем заполонили крики нашего экипажа. Затем из темноты показалась голова чудовища, и, не буду врать, в моем замечательном и теплом скафандре из немонии впервые за все время этого погружения стало мокро, потому что от ужаса я описалась. Я бывала в воде рядом с белыми акулами и касатками, видела вблизи разных огромных и опасных морских существ и никогда не паниковала. Но этой штуки перед нами просто не должно было существовать. Она выглядела как гигантский осьминог или какой-то его близкий родственник, только в 10 раз больше самых крупных известных мне представителей этого вида. Радиус его щупалец достигал, наверное, 50 метров, половины длины Наутилуса, а весил он, должно быть, больше нескольких тонн. Меня парализовало от мысли, что эти могучие щупальца могут сотворить с нашей лодкой. В то же время я не могла не восхищаться красотой осьминога. Его раздутая голова делала его похожим на суперзлодея с сильно развитым мозгом. Темные глаза смотрели внимательно и с любопытством. При каждом выдохе сифоны по бокам его головы раскрывались, как огромные реактивные сопла. Каждое щупальце покрывали белые круги присосок. С таким цветом кожи он должен был легко прятаться между камнями и кораллами, хотя вряд ли где-нибудь в океане найдется достаточно большой коралловый риф, чтобы скрыть такого гиганта. В темной воде она казалась темно-коричневой, но под лучами прожекторов выяснилось, что на самом деле она ярко-красная. По ней разбегались пятнышки, будто осьминог пытался подстроиться под разноцветное сияние Наутилуса. Наконец мои мозги разморозились. «Наутилус, доложите обстановку!» «Осьминог!» — донесся сквозь помехи голос Купера. «Вокруг лодки!» «Если мы это переживем, я нареку его действующий капитан Очевидность». «Он нас сжимает!» — сказала Нелинья. «Я не знаю, сколько выдержит корпус!» «Электричество!» — рявкнул Джем. «Как в той истории про гигантского кальмара!» Я сразу же поняла, о чем он. В 20 000 лье Наутилус согнал с себя сердитого кальмара ударом тока. Меня всегда что-то смущало в этом описании. Но прежде чем я успела открыть рот, Купер отдал приказ. «Электризуйте корпус!» Лазерное шоу резко закончилось, и секунды позже темную воду прорезали зеленые молнии. Они заплясали по коже осьминога, подсвечивая его мембраны и отражаясь в глазах. Я думала, чудовище захочет спастись, потому что ему наверняка очень больно, но вместо этого оно еще сильнее стиснуло щупальцами Наутилус. Мне было не видно его клюв, но я представляла, как он щелкает в поисках, за что бы уцепиться на боку лодки. «Ха!» — воскликнула Нелинья. «Отвали от нас, извращенец!» «Купер, еще разряд!» — сказал Джем. «Посильнее!» «Нет, стойте!» Шестеренки в моей голове закрутились. «Купер, отставить!» Лицо Джема в его шлеме, напоминающем круглую колбу торгового автомата для продажи жевательных резинок, казалось фиолетовым, как у призрака. «У тебя есть идея получше?» И никакого сарказма. Он искренне хотел услышать идею получше. «Ему нравится электричество», — сказала я, ругая себя за глупость. «Она права», — присоединилась к разговору Эстер на максимальной громкости. «Осьминоги общаются с помощью электрических сигналов. Ему, наверное, это даже приятно». «Ему?» «А, точно». Я с запозданием разглядела на конце одного из щупалец осьминога вместо присосок ровную поверхность с темными круговыми отметинами. Это был репродуктивный орган гектокотиль. «Он не атакует», — догадалась я. «Он проявляет симпатию». «Фу!» — завизжал кто-то на борту. «Нелинья!» — позвала я. «Нужно намекнуть Ромео о необходимости уважать чужое личное пространство. Запусти этот лейденский морозный щит». «Но...» Она осеклась. «А, я поняла!» «Именно!» — подтвердила я. «Пусть охладит голову!» В следующую секунду из носа Наутилуса выстрелили белые потоки газированной воды и окутали лодку и обнимающего ее осьминога. Ромео содрогнулся. Его мешковатая голова завибрировала от резкого переохлаждения. «Еще раз!» — скомандовала я. после второго выстрела Ромео отпустил лодку и отпрянул, выпустив чернильное облако, скрывшее и его, и Джема, и Наутилус. Я ничего не слышала, кроме собственного учащенного дыхания. «Купер!» — позвала я. «Кто-нибудь!» — из динамиков трещало. «Прием!» — наконец ответил Купер. «Мы в порядке!» «Ну и ну!» «Осьминог уплыл?» — спросил Джем. Купер помедлил, должно быть, проверял показания Локуса. «Вообще-то...» Прежде чем он сумел договорить, чернильное облако рассеялось, и я получила ответ. Ромео не уплыл. Более того, он парил прямо передо мной, так что я могла видеть свое отражение в полный рост в его гигантском глазу. Может, мне это только почудилось, но я прочла в нем оскорбление и обиду, как если бы он думал, «За что вы со мной так?» «Она», — не своим голосом проговорил Джем, «давай мы не будем делать резких движений». Я старалась сохранять спокойствие, что довольно трудно, когда ты лицом к лицу с осьминогом весом целую тонну. Но если бы Ромео хотел меня убить, я бы уже была мертва. Он же просто смотрел на меня, будто чего-то ждал. Если подумать, он объявился после того, как Наутилус устроил лазерное шоу. Цвета, огни, электрические сигналы для общения. Мне в голову пришла идея, возможно, худшая за всю мою жизнь. «Эстер, ты меня слышишь?» «Я здесь», — прогремело у меня в шлеме. «Анна, этот осьминог совсем рядом с тобой». Я заметила. «Ты не против надеть скафандр и присоединиться к нам?» «Это шутка?» — спросила Эстер. «Я не всегда понимаю твои шутки». «Нет», — заверила я ее. «Мне нужен мой животный консультант. И захвати клавиштару, ладно? Кажется, я знаю, зачем Наутилус привел нас сюда».